Войдя в зал центральной городской библиотеки, Ребус невольно подумал, что это место как раз для него. Сегодня, во всяком случае, большинство посетителей составляли безработные, усталые, потрепанные жизнью пожилые люди, которые сладко дремали в уютных креслах. Книги служили им в качестве подушек. За столиком у самого входа сидел беззубый старик с разъявленным ртом и с важным видом водил пальцем по телефонному справочнику, не пропуская ни одной страницы. Заинтересовавшись таким необычным поведением, Ребус спросил о старике у библиотекарши. «Он ходит к нам уже несколько лет и всегда читает только телефонные справочники», — сказала она. «Наверное, он мог получить работу в адресном столе», — предположил Ребус. «Думаю, именно оттуда его и уволили». Признав, что догадка библиотекарши может быть недалека от истины, Ребус вернулся к собственным изысканиям. Им пока что удалось узнать, что Альбер Камю был французским романистом и мыслителем, что он получил Нобелевскую премию по литературе и умер в возрасте 40 с небольшим лет. По просьбе Ребуса библиотекарша предприняла специальный поиск, но среди писателей и поэтов другого Камю не оказалось. «Если только в этой вашей загадке не идет речь об улицах», — добавила она. «О чем?» «Об улицах Эдинбурга». Как выяснилось из дальнейшего разговора, в Эдинбурге имелись Камю-Роуд, Камю-Авеню, Камю-Парк и Камю-Плейс. Но никто не знал, были ли они названы в честь знаменитого француза или нет. Сам Ребус считал, что это было весьма вероятно. В будке платного телефона он нашел городской телефонный справочник. По счастливой случайности старик до него еще не добрался и довольно скоро обнаружил то, что искал. Он как раз собирался сделать перерыв, зайти домой, перекусить, а затем отправиться на Камю-Роуд на своей машине, но, выйдя из библиотеки, внезапно передумал и остановил такси. Камю-Роуд, Камю-Авеню, Камю-Парк и Камю-Плейс оказались тихими жилыми улочками, расположенными в Фейермайл-Хеде, недалеко от Комистон-Роуд. В них не было ничего примечательного, и Ребус велел таксисту ехать назад к мосту Георга IV, чем вызвал у того приступ веселого недоумения. У церкви Грейс Фраерс они попали в пробку, грозившую задержать их надолго, и Ребус не стал ждать. Расплатившись с таксистом, он вышел из машины и отправился прямиком в паб Сэнди Беллс, где возвращающиеся со смены рабочие еще не успели устроить толчею. Кружка, пиво и что-нибудь закусить — вот и все, что ему было нужно. Бармен давно знал Ребуса. Для начала он рассказал постоянному клиенту несколько смешных историй, а потом пожаловался, что когда городская больница переехала на Петти Франс, бар потерял большую часть своей клиентуры. По словам бармена, выходило, что у Сэнди бывали не только врачи и санитары, но и больные. «Нет, кроме шуток», — сказал он. Многие так и приходили в пижамах и больничных тапочках, а один парень вовсе явился с воткнутой в вену капельницей. Ребус улыбнулся и допил свое пиво. Кладбище Грейс Фраерс находилось сразу за углом, и он отправился туда, чтобы немного пройтись между могил. Ребус не сомневался, что большинство похороненных здесь сторонников Ковенанта были бы очень огорчены, узнав, что в 20 веке кладбище прославилось не столько благодаря им, сколько маленькому скай-терьеру. Ковенант — соглашение шотландских пуритан для защиты кальвинизма и независимости Шотландии. Имеется в виду памятник скай-терьеру Бобби у моста Георга IV. Бобби был полицейской собакой и принадлежал эдинбургскому констеблю Джону Грею. После того, как в 1858 году Грей скончался, Бобби в течение 14 лет жил на его могиле. Удивительная преданность Бобби сделала его местной достопримечательностью. Когда пес умер от старости, горожане воздвигли ему памятник на месте одного из городских фонтанов. Потом он вспомнил, что Рона, его бывшая жена, хотела венчаться в Грейфраерской церкви и вздрогнул при мысли о том, как давно это было. Многие могилы на кладбище были перекрыты решетками железных полос или прутьев. Родственники покойных устанавливали их, чтобы предохранить мертвые тела от гробокопателей, похищавших из могил свежие трупы и продававших их университету. При взгляде на эти неуклюжие сооружения Ребус подумал о том, что на самом деле вся история Эдинбурга замешана на жестокости и насилии, и что столетия варварства не забылись и не канули в прошлое, несмотря на относительно спокойный период господства пуританской морали, которая буквально душила все естественные проявления истинно шотландского характера. Душила. Ребус не поленился заглянуть в словарь и теперь знал, что название «констриктор» означает удава, которая обвивается вокруг жертвы и душит ее. Учитывая, что Филиппу Бальфура задушили, название уровня в игре звучало достаточно зловеще. Но Ребус старался не думать о том, совпадение это или нечто большее. Сейчас его куда больше занимал вопрос, какое отношение может иметь слово «констриктор» к головоломке, которую он пытался решить. Змеи, особенно крупные, похожи на канаты. Канатами огорожен боксерский ринг, если, конечно, в загадке шла речь о боксе. Примерно так рассуждал Ребус. Но в глубине души ему было ясно, что дело не в этом, а в чем-то другом. Может, это всего намек на то, какой смертью умерла Филиппа? Так, ничего и не решив, он вышел с кладбища и вернулся в библиотеку. «Где у вас словари?» — спросил Ребус у знакомой библиотекарши. — Вон там. Она указала ему нужную полку. — Кстати, я закончил еще один поиск, о котором вы просили. У нас есть несколько книг, написанных Чарльзом Смитом, но, к сожалению, его второй инициал не П. — Все равно, спасибо. Ребус взял у нее лист бумаги и собирался был отойти, но библиотекарша его остановила. — Еще я распечатал вам список работ Камю. — Превосходно. Огромное вам спасибо. Библиотекарша неуверенно улыбнулась, как человек, не привыкший к комплиментам. Потом она почувствовала исходящий от него запах пива и нахмурилась. По пути к полкам Ребус обратил внимание, что столик у входа пуст. Интересно, — спросил он себя, — закончил ли старик свою странную работу или нет. Впрочем, не исключено было, что его рабочая смена начиналась в 9. Заканчивалось в 5, а сейчас было уже начало 6. Взяв с полки энциклопедический словарь, Ребус открыл его на слове «констриктор», чтобы посмотреть, нет ли у него другого значения. Во время прогулки по кладбищу ему пришло в голову, что сфинкс мог ошибиться и случайно напечатать «констриктор» вместо «конструктор», что на взгляд Ребуса был бы уместнее. Но потом он вспомнил, что в предыдущих мейлах это слово писалось точно так же. Словарная статья гласила, что в медицине констриктором называется мышца, сжимающая какой-либо канал или естественное отверстие, например, в горле. Еще одна зловещая аллюзия со смертью Филиппа. Ребус как раз обдумывал это, когда позади него кто-то негромко откашлялся. Обернувшись, он увидел библиотекаршу. — Разве вы уже закрываетесь? — удивился он. — Нет, просто мой коллега Кенни. Она показала в сторону своего рабочего стола, за которым сидел еще один сотрудник национальной библиотеки. Кенни говорит, что, кажется, знает вашего мистера Смита. — Какого мистера Смита? В первую секунду Ребус не понял, о чем речь, и внимательно посмотрел на Кенни, молодого парня лет 20 в черной майке и круглых очках в металлической оправе. — Мистера Ч. П. Смита, про которого вы спрашивали, — пояснила библиотекарша, и Ребус вернулся к стойке. — Ч. П. Смит — певец, — сказал Кенни без всяких предисловий. — Кажется, его полное имя Чарльз Пенроз Смит. Правда, я в этом не совсем уверен, как не уверен, что его можно назвать певцом в полном смысле слова. «Никогда о нем не слышала, должна признаться», — сказал библиотекарша, возвращаясь на свое место за стойкой. «Стремление узнать что-нибудь новое, Бриджит. Признак пытливости ума», — изрек Кенни и удивленно уставился на Ребуса, у которого потрясенно отвисла челюсть. «Чарльз П. Смит, солист группы «Водопад», — пробормотал он. Вы знаете эту группу? Теперь пришел черед Кенни удивляться. Тот факт, что человек в возрасте Ребуса мог знать что-то о водопаде, явно застал его врасплох. Лет 20 назад я был у них на концерте в каком-то клубе в Абихиле. Ни звука, ни драйва, один только грохот, не так ли, сэр? — сказал Кенни, и Ребус рассеянно кивнул. Его мысли озвучила библиотекарша Бриджит. — Интересно, — сказала она. — Но один из романов Камю, который переводится как «Водопад», этот роман есть у нас в отделе художественной литературы, так что, если хотите, я могу принести. Ребус очень даже хотел. Приемным отцом Клэр Бензи оказался никто иной, как Джек Маккойст, один из наиболее популярных в городе адвокатов, специализировавшийся на уголовном праве. Явившись в участок, он первым делом потребовал дать ему 10 минут, чтобы поговорить с Клэр наедине. Наконец он закончил, и Шивон снова вошла в комнату для допросов. С ней была Джилл Темплер. Мозу пришлось остаться в коридоре, чем он был очень недоволен. Клэр Бензи успела допить свою диетическую пепси-колу, Джек Маккойст держал в руках чашку остывшего чая. — Я полагаю, что магнитофонная запись пока не нужна, — сразу заявил Маккойст. — Давайте-ка сначала просто побеседуем, посмотрим, к чему нас это приведет. Нет возражений? Он пристально посмотрел на Джилл Темплер, и та неохотно кивнула. — Начинайте, детектив Кларк, — сказала она. Шивон пыталась поймать взгляд Клэр, но девушка, опустив голову, сосредоточенно катала между ладонями жестянку из-под газировки. Итак, мы остановились на загадках-головоломках, которые некто Сфинкс присылал Филиппе Бальфур, — напомнил Шивон. Одно из его посланий нам удалось проследить. Оно пришло с интернет-адреса, зарегистрированного на твое имя. Как ты можешь это объяснить? «Одну минуточку», — вмешался Джек Маккойст, открывая новую страницу большого блокнота. Как успела заметить Шивон, предыдущие 3 или 4 страницы были исписаны таким скверным почерком, что его можно было принять за скоропись. «Я хотел бы знать, как вам попали эти мейлы». «Как попали? Обычным путем по интернету». «Сфинкс посылал их Флип, но пришли они ко мне». «Как такое могло случиться?» — уточнил Маккойст, продолжая строчить в блокноте. Головы он не поднял, и Шивон не могла видеть его лица. На виду оставались только обтянутые дорогим пиджаком плечи и розоватая макушка, просвечивавшая сквозь его седые, начинавшие редеть волосы. Мы реквизировали компьютер мисс Бальфур. Я как раз проверяла содержимое жесткого диска, когда пришли эти сообщения. Вы хотите сказать, что сообщение, о котором вы говорите, было отослано уже после того, как Филиппа Бальфур исчезла. Маккойст поднял голову, и Шивон увидел очки в массивной черной оправе и тонкий рот, который в закрытом состоянии выражал крайнюю степень сомнения. — Да, — кивнула она, — и вам удалось установить, что это сообщение было отправлено с компьютера моей клиентки. — С ее ИП-абонемента, если точнее, — пояснила Шивон. Она заметила, что впервые с начала допроса Клэр Бензи подняла глаза. Это произошло, когда Джек Маккойст назвал ее своей клиенткой. Сейчас Клэр внимательно смотрела на своего отчима, словно изучая его. Возможно, впрочем, что ей еще никогда не приходилось видеть его за работой. «ИП — это, очевидно, интернет-провайдер», — Шивон кивнула. Адвокат только что дал ей понять, что ниже организмами, ни техническими терминами его не сбить. Вы, кажется, говорили о нескольких сообщениях. Да, это сообщение было не единственным. И все они были отправлены с одного интернет-адреса. Не могу вам сказать, проверка еще не закончена. Шивон решил, что адвокату незачем знать, что речь идет больше, чем об одном интернет-провайдере. Так все ясно. Адвокат поставил в блокноте жирную точку и в задумчивости откинулся на спинку стула. — Ну что, теперь мне можно задать вопрос самой Клэр? — несколько раздраженно спросил Шивон. Джек Маккойст посмотрел на нее поверх очков. Сначала моя клиентка хотела бы сделать небольшое заявление. Клэр сунула руку в карман джинсов и достала сложенный лист бумаги. Когда она его развернула, оказалось, что по своим габаритам он вполне соответствует размерам адвокатского блокнота. Правда, почерк был более понятным, но Шиван ясно видела вымаранные места и галочки, где Маккойс вносил в текст какие-то изменения. Клэр слегка откашлялся. Примерно за две недели до того, как Филиппа Бальфур исчезла, я одолжил ей свой ноутбук. Флип нужно было писать какую-то учебную работу, и я подумал, что компьютер может ей понадобиться. Насколько мне было известно, своего ноутбука у нее не было. Вернуть его мне Флип не успела, и я ждала похорон, чтобы просить ее родителей разрешения забрать принадлежащий мне компьютер из ее квартиры. «Этот компьютер у тебя единственный?» Клэр покачала головой. «Нет, но он подключен к тому же провайдеру, что и большая персоналка». Шиван пристально посмотрела на Клэр, но девушка избегала ее взгляда. В квартире Филиппы Бальфур не было никакого ноутбука. Медленно сказала она, и Клэр наконец-то посмотрела на нее. «Где же он?» — тихо спросила она. «Мы это выясним. У тебя, наверное, сохранился товарный чек, технический паспорт или какие-то другие доказательства существования этого ноутбука?» «Вы обвиняете мою дочь во лжи!» — немедленно вскинулся Маккойст, и Шиван сразу отметил, что Клэр перестала быть его клиенткой. «Нет, жаль только, что ваша дочь не сказала нам об этом раньше. Я не знала, что это может быть старший суперинтендант Темплер», — чопорно сказал адвокат. «Я считаю, что полиции Лотиана не следует запугивать потенциальных свидетелей, а обвиняя их во лжи». «В настоящее время», — резко перебила Джилл, — «ваша падчерица является не свидетельницей, а подозреваемой». «В чем же вы ее подозреваете? В том, что она являлась ведущей интернет-игры? С каких, интересно, пор это считается преступлением?» Джилл не нашла, что на это ответить, и сердито взглянула на Шиван, но в ее глазах сквозила растерянность. Прочесть ее мысли, по крайней мере, некоторые из них, было сравнительно легко. Он прав. Мы до сих пор не знаем, действительно ли сфинкс имеет отношение к убийству и всему остальному. В конце концов, это твоя версия, Шиван, так что, будь любезна, разбирайся с ней сама. Вот что говорил ее взгляд. Маккойс заметил, что Джилл и Шиван переглядываются. Поняв, что это должно что-то означать, он поспешил закрепить успех. «Я не представляю, как вы пойдете с этим к прокурору, старший суперинтендант Темплер», — сказал он резко. «Да над вами будет смеяться вся шотландская полиция». Слово «старший суперинтендант» адвокат подчеркнул особо. Ему, разумеется, было известно, что Джилл назначена на эту должность недавно, и поэтому ей нужно укреплять свой авторитет и доказывать, что повышение она получила не случайно. Но Джилл уже владела собой. «Мы хотим только одного, мистер Маккойст», — сказала она. «Нам нужно, чтобы Клэр честно ответила на некоторые наши вопросы. Пока ее история, вы уж меня простите, вызывает очень большие сомнения. Нам придется провести дополнительную, тщательную проверку, и кто знает». Эти слова заставили Маккойста задуматься. Шиван тем временем мысленно подбивала бабки, как сказал бы Ребус, что они имели. Мотив у Клэр Бензи был, правда, не бесспорный, но и не пустяк. Как-никак банк Джона Бальфура имел отношение к самоубийству ее родного отца. С помощью интернет-игры она могла заманить Флип на трон Артура и, используя свои познания в медицине, в том числе в судебной медицине, расправиться с ней. А стоило полиции заинтересоваться ее персоной, как Клэр тут же выдумала ноутбук, который она якобы одолжила Филиппе и который столь своевременно исчез. Потом Шиван попытался составить аналогичный список применительно к Ранальду Мару, который научил Филиппу, как надо стирать полученные письма. Ранальд Мар, предводитель игрушечных армий, второе лицо в банке. Вот только что он выигрывал от смерти Филиппы. Этого Шиван никак не могла взять в толк. «Клэр», — негромко спросила она, — «когда ты бывала в можжевельниках, тебе не приходилось встречать там Ранальда Мара?» «Я не понимаю, какое отношение», — начал было Маккойст, но Клэр перебил отчима. Ранальда Мара, конечно. До сих пор не понимаю, что она в нем нашла. То Флип, она была влюблена в него. Впрочем, школьницы часто влюбляются в мужчин старше себя. А он, я хочу сказать, Мар отвечал на ее чувства. Было ли между ними что-то кроме обычной школьной влюбленности? Мне кажется, снова пытался вмешаться Маккост, чтобы отклонились от сущности дела, но Клер не обратил на него внимания. Безмятежно улыбнувшись, она кивнула. Нет, ничего не было до недавнего времени. Что это значит, до недавнего времени? Что ты хочешь сказать? Клер снова улыбнулась. На этот раз почти с торжеством. Я думаю, почти уверена, что в течение примерно года перед своим исчезновением Филиппа регулярно встречалась с Ранальдом Маром. Она спала с ним, детектив. Что здесь за шум? — спросил Ребус. — Почему все носятся, как угорелые? Мосс поднял голову от бумаг, с которыми работал. Клер Бензи привезли на допрос. — Зачем? Ребус запустил руку в один из ящиков стола. — Извините, сэр, я не знаю, что это ваш стол. Мосс попытался подняться, но Ребус нажал ему на плечо и заставил его снова сесть. — От работы меня все равно отстранили, — сказал он. — А ты сохрани этот стол для меня. Может быть, я сюда еще вернулся? Он закрыл ящик, так не найдя того, что искал. — Так зачем они притащили сюда Клер Бензи? Один из мейлов был послан с ее компьютера. Я связался со специальной службой, и они проследили это послание до ее счета в интернет-провайдера. Ребус присвистнул. — Значит, этот мейл послала Клер? — Не совсем так, сэр. Послание было отправлено с ее интернет-абонемента. Ребус немного подумал. «Разве это не одно и то же?» — спросил он. «Шиван, во всяком случае, сомневается». «Она там, с Бензи?» Ребус дождался, пока мозг кивнет. «А ты тут? Почему?» «Суперинтендант Темплер. Можешь не продолжать, все ясно». Ребус резко обернулся на звук распахнувшейся двери. Джилл Темплер, как смерч, ворвалась в рабочий зал отдела уголовного розыска. «Мне срочно нужен Ранальд Мар!» — рявкнула она. «Кто поедет?» Двое добровольцев нашлись сразу — Джордж Сильверс и Томми Флеминг. Остальные только хлопали глазами, пытаясь вспомнить, кто такой Ранальд Мар и какое отношение он имеет к делу Бальфу. Джилл посмотрела на Шиван, которая тоже вошла в рабочий зал. — Отличная работа, — похвалила она. — Вы считаете? — переспросила Шиван. — Вот уж не знаю. Тебя что-то смущает? — Когда я разговариваю с Бензи, у меня складывается впечатление, вот я задаю именно те вопросы, которые она хочет услышать. Как будто это она ведет беседу, а не я. — Я этого не заметила. Джилл легко коснулась плеча Шиван. — Вот что, отдохни немного, а Маром займется кто-нибудь другой. Она обижала взглядом зал. «Остальных прошу вернуться к работе». Она еще раз огляделась по сторонам и вдруг заметила Ребуса. «А ты откуда взялся, черт тебя побери? Что ты здесь делаешь?» Ребус открыл еще один ящик стола, достал початую пачку сигарет и легонько встряхнул. «Пришел забрать кое-какие личные вещи, мам». Не сказав больше ни слова, Джилл вышла в коридор, где ее ждали Клэр и Джек Маккост. Увидев, что все трое заняты каким-то разговором, Шиван повернулась к Ребусу. — И все-таки что ты здесь делаешь? — спросила она. — Ты действительно выглядишь усталой, Шиван. Ребус скорбно покачал головой. — Ты, как всегда, любезен, Джон. Считаешь, тебе повезло вдвойне. Во-первых, старший суперинтендант Темплер только что приказала тебе отдыхать. А во-вторых, я хочу угостить тебя стаканчиком, раз уж у тебя перерыв. Пока вы тут пугали маленьких девочек, я занимался действительно важными делами. Вот о них-то я и хочу тебе рассказать.